Александр Молодцов, церковь города Ессентуки, пресвитерское служение совершаю. Братья и сестры, у меня будет небольшое свидетельство о том, как Дух Святой, Дух Господень действовал во мне. Текст Священного Писания, книга Судей, 13 глава, 25 стих. Судей 13, 25. «И начал Дух Господень действовать в нем, в стане Дановом, между Цорою и Естаулом». Речь идет за Самсоном. Братья и сестры, я хотел рассказать, как Дух Господень действовал во мне. Я воспитывался в христианской семье. В 17 с небольшим лет я покаялся. И передо мной стала проблема, которая, в общем-то, перед каждым юношей стоит. Нужно было, чтобы пойти на службу в армию. И у меня были испытания такие внутри меня. Я думаю, если я приму присягу, значит, я не смогу в будущем быть пресвитером. А уже вот в этом возрасте мне хотелось, чтобы примерно в лет 45 меня рукоположили. Но мне несколько братьев этого возраста, служителей, запомнились, что их такая четкая жизнь, стабильная, и хорошие духовные братья. И мне так бы хотелось, думаю, в лет 45 меня бы рукоположили. Ну и я понимал, если я пойду в армию и приму присягу, то, скорее всего, пресвитерского служения не будет. И вот такая проблемка была. Когда меня призвали в армию, были некоторые испытания, Господь помог в этом перенести. Ну и для меня однажды вопрос, было то место, куда я ходил уединяться для того, чтобы помолиться Господу. И вот однажды я пошел очередной раз, я служил в Семипалатинске на центрально-испытательном полигоне ядерного оружия, хотя служил без присяги. И помолился, выхожу, и у меня такой четкий голос: «Тебе предложат заниматься с детьми». Ну, вы знаете, я вроде как-то немножко испугался, а внутри было такое приятное чувство, такой трепет был. Детишек я очень-очень любил как-то с детства, ну и сейчас даже люблю. И тогда, когда я пришел уже в отпуск, примерно через 2 месяца после этого, служитель нашей поместной церкви подходит и говорит: «Ты имей в виду, мы хотим, чтобы ты занимался с детьми». Я говорю: «А я знаю, мне уже сказали». Он говорит: «А кто вперед меня?» Ну, я объяснил, рассказал ему. Друзья, тогда, когда Дух Святой ведет и наставляет, очень приятно, когда повинуешься. Были такие моменты, когда Дух Господень начал действовать, и я заметил, что Господь ведет так, что мне нужно было проверять жизнь свою. Ну и как, наверное, и вам тоже, и мне тогда очень трудно было признавать свои ошибки, и где-то нужно было исповедовать, где-то нужно было идти приводить прошлое в порядок. И там были такие моменты, когда я отказывался от того, чтобы внутреннему голосу повиноваться. Было на сердце очень тяжело. И наоборот, если что-то в жизни такое, когда сделал, кто-то подходит: «Молодец, хорошо проповедь сказал. Да вы знаете, у меня столько подготовки было». Ну и опять в адрес себе. И в этот момент я замечал, что Господь опять мое сердце немножечко наставлял, что в этом славы моей не дам иному. Ну и еще одна проблема, которая часто становится перед молодыми людьми, это вопрос личной судьбы. И вот однажды мне на сердце легло молиться за сестру. Ну, я понимал, что это будет или благословение, или это будет ошибка на всю жизнь, если это решишь самостоятельно, как-то в ущерб себе и в ущерб служению. Но мысль быть в церкви, иметь служение, меня как-то не покидала. Я не скажу, что я об этом постоянно желал, но в тайне сердца периодически я молился: «Господи, мое желание, чтобы исполнить служение и труд». И с детьми я уже тогда занимался. И однажды мне на сердце легло поехать. У нас на семинаре была эта сестра, мы вместе знакомы в детском служении были, чтобы ей сделать предложение. Ну, как-то в этот момент особенно все робеют, скорее всего, все. И тогда, когда я приехал, сестра эта, она у нас на семинаре преподавала урок пения. И вы знаете, я посмотрел, но она так себя свободно ведет, ну, в смысле, командует, регентует, так ее размахи руки были. Я: «Господи, нет, не буду я ей делать предложение, потому что она будет командовать всю жизнь». Друзья, ну и до сих пор я боюсь этого, хотя это не подтвердилось. И вы знаете, в этот момент, когда я сказал «нет, Господи», я когда приехал домой, на утро читаю Библию, для меня как обыкновенная книга, вечером опять я ничего не понимаю. На утро на следующий день проснулся. Я говорю: «Господи, ну в чем дело?» Но как бы, Господи, это не я, это Ты ж меня к этому побуждал, чтобы вот это дело сделать, там, предложение этой сестре. И вы знаете, я заметил, что Дух Господень действовал, начал действовать. Я вообще не понимал Слово Божие. И как бы я знаю, что надо читать, но я его не понимаю. Молитва моя, вот как бы вот в этой комнате, где я нахожусь. И для меня, мне очень страшно стало. И я стал молиться. На сердце легло назначить пост и молитву. Ну, думаю, завтра среда. Как раз у меня такое обыкновение было в среду и в пятницу бывать в посте. Господи, в чем же причина? Где я неправильно поступал? Я уже тогда понял, что не Господь в этом виноват, а это мое личное непослушание голосу Духа Святого. Нету вот такого доверия в водительстве Господу. И вы знаете, в день поста, когда я постился и молился, я четко ответ такой получил через Слово Божие и свидетельство в сердце. Ты не послушал меня. Ты не послушал голоса Духа Святого. Господи, я виноват, прости меня. Начал как бы корректировать, поправлять жизнь свою. И вы знаете, я заметил, что вновь мне пришло то состояние, такое близкое, сердечное общение с Богом. Вот как мы с вами общаемся, так и я с Господом тоже общался. Я понял. Оказывается, Дух Господень действует, и Бог, прежде чем какое-то служение и труд доверить, Он хочет, чтобы мы научились внутреннему повиновению голосу Духа Святого. Друзья, и в общем-то я очень рад и счастлив, что Господь через это ведет и наставляет. И как Дух Господень начал действовать, то и по сегодняшний день действует. И мое сердечное пожелание – никогда не говорите Господу «нет», даже если в вашей жизни непонятно почему, потому что Дух Господень будет действовать, и все дела наши Он приводит к хорошему концу. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.